Вы звали меня, мой господин? Да. Я хочу знать, что происходит в моем городе. Уже несколько дней мне кажется, что жители Ниневии ведут себя по-другому, не так, как обычно. Они почти не выходят из своих домов. Они снуют по улицам с серьезными лицами. Не слышно больше веселого смеха. Никто нигде ничего не празднует. Женщины перестали носить нарядные платья. Что случилось с жителями моего города? Люди боятся, мой царь. Почему боятся? Чего они боятся? У нас мир. Наши враги давно побеждены, и ниоткуда военные слухи не доходят. Никто не собирается завладеть нашим городом. Люди боятся ни солдат и ни войны. Чего же тогда? В последние годы мы собирали хорошие урожаи. Никому не приходится голодать. Наши хранилища заполнены доверху. Я действительно хочу знать, чего боятся мои подданные. Они боятся наказания. Что за наказание? Я не понимаю. Несколько дней назад появился в нашем городе один человек. Его зовут Иона. Он утверждает, что Бог поручил ему прийти в Ниневию и возвестить ее жителям, что он уничтожит город. Иона возвещает об этом на улицах и площадях. И что, люди ему верят? Сначала они не обращали на него внимания, но он повторял им снова и снова, что пришел по поручению Бога и что Слову Божьему можно верить. Он сказал, когда должно произойти это разрушение? Он говорит, что через 40 дней в Ниневии произойдет сильнейшее землетрясение. Не останется камня на камне, и все люди погибнут. А еще рассказывает какие-то странные вещи. Что такое он там еще рассказывает? Он говорит, что не знает, сколько дней из 40 уже прошло, так как некоторое время находился в чреве кита, поэтому не замечал, когда был день, а когда ночь. Поэтому наказание может обрушиться на Ниневию уже в любой момент, может и завтра. В чреве кита? И ты еще утверждаешь, что люди верят этому Ионе? Определенно, что не с самого начала. История с китом, конечно, звучит очень нереально. Но, тем не менее, с каждым днем все больше и больше людей прислушивается к нему. Сегодня почти все верят тому, что говорит Иона. И они боятся. Многие раскаиваются в своих злых делах, и чтобы показать глубину своего сожаления, одеваются в траурные одежды. Другие постятся и молятся. Теперь я хочу знать только одно. Сказал ли Бог Ионе, почему он хочет уничтожить Ниневию? Из-за наших злодеяний. Потому что мы обманываем и мошенничаем, и не гнушаемся убийствами и насилием. Мы стремимся только к наживе и не заботимся о благе для своей души. Каждый думает только о себе, и ему безразлично, как живет ближний. Поэтому Господь разгневался. Поэтому Он и уничтожит город и людей в нем. От гордой Ниневии не останется ничего, кроме кучки курящихся развалин. И то правда. В последнее время мы очень плохо поступали. Беззаботная жизнь ожесточила наши сердца. Нам очень хорошо жилось, и мы стали думать, что Бог нам больше не нужен. Вот, возьми мои царские одежды и принеси мне траурные из грубого льна. В знак скорби посыпь пеплом пол в царском дворце. И пришли ко мне глашатаев. Пусть они провозгласят мой указ на улицах города. Поторопись!